Глава пятая. Девка-чернавка сбежала от Демидовых к отцу, доменщику Гордею. Никита Никитич был зол, грозил: «Никуда от Демидовых не сбежишь! От нас ни одна козявка не бегала!» Параличный хозяин приказал щуке: «Приведи!» Вечером приказчик пришел к литейщику. В пасти высоченной домны пылал жадный огонь, и черная закопченная сажей стропила и крыша озарялись багровым отсветом. Потные голые рабочие с потемневшими лицами суетились возле печи. Перед домницей стоял доменщик Гордей и, насторожив ухо, слушал клокотание в ней. Расплавленная лава ослепляюще светилась. Литейщик был широкоплеч, мускулист, с подпаленной густой бородой и черными глазами. Увидев щуку, работный угрюмо отвернулся и, как будто не замечая его, уставился в жадный зев домны. Палила невыносимая жара. Щука покосился на багровое пламя и, ероша бороду, крикнул: «Небось, тепло!» Гордей отмалчивался. «Вот что!» — хлопнул по глинищу плетью приказчик. «По что твоя дочь от хозяина сбегла?» «Гони немедля, понял?» Доменщик сердито поглядел на демидовского халуя и снова перевел глаза на огненную пасть чудища. «Ну!» — прохрипел щука. «Гони!» «Чего «ну»?» А про себя подумал: «Момент, и золы от пса не останется». — «Заберем, ежели по добру не хочешь! — крикнул щука и повернулся к выходу. Доменщик, опустив плечи, молчал, только сжимались и разжимались кулаки. К вечеру демидовские холопы пригнали сбежавшую девушку в покой к хозяину. Потупив глаза, она стояла перед Никитой Никитичем. Демидов, прищурив глаза, спросил слащаво: — «Почему сбежала красавица?» Девушка молчала, хозяин ударил рукой по столу. — «Ты вот что! — приказал он строго служанке. — Иди, постелю мне готовь». Она опустила голову, зарделась. — «Ну, не мешкай, проворь!» Прислужница нежданно выпрямилась, глянула, словно ножом полоснула, затопала ногой: «Без закону не пойду на грех». — «Не пойду, экась крапива какая!» — «Погодишь ты! — прикрикнул Никита, он пригрозил ей. — А ежели засеку?» — «Ну и секи!» Демидов позеленел, схватил прислужницу за платье, рванул, девушка стояла на своем. — «Не пойду, не баба, а черт! Ишь ты!» Никите вдруг понравилось такое упорство, но отступать было поздно. Хоть служанка и крепко по нраву пришлась, а высечь надо за упрямство. На грозный хозяйский зов прибежали послушные халуи и стащили непокорную в допросную. На скамье под розгой девка не сдалась, кричала: «Секи, пес! Без закону не пойду!» Горемычную отстегали крепко, пересиливая боль, она еле поднялась. Никита улыбнулся: «Кобылка с волком тягалась, только хвост да грива у ней осталось». Избитая глянула на хозяина с ненавистью. Демидов закусил губы, заложил руки за спину и покачал головой. «Ишь ты, упрямится!» До полуночи в хозяйских хоромах светились яркие огни. Демидов погнал нарочного за попом. Барские посланцы выволокли седенького худущего попика из постели и в одной из подней рубахи и в портках представили хозяину. — «Ты вот что, поп! — повел злым взглядом Никита. — Приготовься разом венчать и отпевать ризы!» Попика облачили и повели в большую горницу. Шел он ни жив, ни мертв. Днем на шахте у мокрой дудки обвалом придавило безродного рудокопщика. Бездыханное тело извлекли из-под каменных глыб и бросили под навес, прикрыв из жалости соломой. По указу хозяина мертвеца доставили в хоромы, усадили в кресло, мертвец почернел, нос заострился, сладковатый тошнотворный душок мертвечины наполнял горницу. Ввели служанку. Она увидела мертвеца и задрожала вся. Демидов без парика сидел посреди горницы. — Ну, поп, венчай девку с горщиком! «Батюшка!» — поповская бородка задрожала, глаза заюлили, поп брякнулся в ноги Демидову, злые глаза Никиты потемнели, пригрозил. «Венчай, поп, девку с горщиком! 100 целковых! Откажешься? Плети! Ну-кась!» Голос у попа от страха дрожал, девицу поставили рядом с креслом. «Щука!» — затеплил восковые свечи. Одну сунул в распухшую руку покойника, другую — девке. — Как звать-то? — спросил попик, не глядя на служанку. Она молчала. — Ты что же? — толкнул ее в спину щука. — Зовут ее Аксинья, а этого — ткнул в спину покойника. — Роман! — Запомни, батя! Над девкой и мертвецом холопы держали венцы, а у самих от страха дрожали поджилки. За окном занимался синий рассвет, служанку повенчали с мертвецом. — Погоди! Еще не все! — щука сгреб мертвеца за шиворот, оттащил в угол. — Теперь отпивай! Экое горе от радости молодожен! В одночасье отошел, и поп стал снимать епотрахиль. — Отпивай, слышь, что ли, батя? Демидов насупился, глянул на попа, седенький попик засуетился, снова надел епитрахиль и задребезжал напуганно. — Упокой, Господи, душу раба твоего! Покойника наскоро отпели и унесли в подклеть. — Ну вот и все. — В контору заходи, батя. — Вот ты, Аксинья, и мужняя жена. Расцвело, по улице загомонил народ. Никита Никитич глянул в окно на сизый свет, поежился. — Поди-ка теперь стели постель, — приказал он Аксинье. Солнце шло к полудню, когда щука тихонько подошел к хозяйской горнице и стал прислушиваться. За дверью стояла тишина. Никита густо покашливал, довольный щука подумал. — Сошло все по-доброму. Холоп, прикрывая волосатой ладошкой рот, заперхал. — Ну? — Кто там? — Какой леший? — злым голосом спросил из-за двери Никита Никитич. По голосу холоп догадался, что хозяина не в себе. Щука распахнул дверь. В кресле одиноко сидел Демидов. Приказчик повел носом. — Как там девка? Чать? Прохлаждается холопка на барской постельке. У холопа от изумления раскрылся рот. Ему не хватало воздуха. Горница была пуста, посреди пола валялся хозяйский парик. Только тут заметил приказчик. Обрюзглое лицо хозяина исцарапано, под глазом синеет добрая метина. Горный ветер барабанил рамами раскрытого окна, щука со страхом смотрел в глаза хозяину. Демидов сердито засопел, молча отвернулся, чтобы не видеть лица своего заплечного. — Сбежала, подлюга! — вскипел щука и сжал кулаки. В тот же вечер по указу Никиты Никитича холоп щука пошел к домне. Гордей, увидя варнака, потемнел, насупил брови. Домна жарко пылала, ровным пламенем освещая закоптелый навес. Щука подошел вплотную к Гордею, тронул за плечо. — Где Аксинья? — Айда со мной! Работный сгреб с плеча холопскую руку, отбросил. — Уйди! Сейчас буду пускать лаву. Он сумрачно повернулся и пошел наверх к жерлу. Щука не отставал и шел следом. — Слышь, что ли? Из пасти домны летели искры, печь тяжко, прерывисто клокотала. — Ну что, аль не видишь, голова? Чего лезешь? Гордей расставил ноги, угрюмо смотрел в жерло домны. Щука опять тронул его за плечо, скрипнула зубами Идем. Уходи подали от греха. Уходи, быстро блеснул глазами Гордей. Щука глянул в лицо работного и ужаснулся. Оно было неузнаваемо. С глазами, наполненными ненавистью, доменщик, как завороженный, медленно надвигался на щуку. Подпаленная борода Гордея багровела в отсветах пламени, сухими потрескавшимися губами он шептал что-то. Щука понял все и стал пятиться. — Ты что же это, а? Ты что ж это? Уйди, Христа ради! — доменщик взмахнул руками. Схватил щуку. «Люди!» Щука вцепился в горло противнику и заорал. «Ты так?» Гордей с хрустом оторвал холопскую руку от горла, схватил щуку поперек и поднял над собой. В секунду щука увидел широкое, клокочущее жерло домны бегущих рабочих. Надрывая глотку, крикнул. «Пусти! Слышь!» «Пусти! А золочу! Молчи, гад!» Доменщик уверенно подошел и сбросил щуку в клокочущее жерло. Над домницей взметнулся и рассеялся легкий порог. Рабочие онемели. Гордей поспешно сошел вниз. Не оглядываясь, он пригрозил. «Не трожь меня! Загублю!» Доменщик Гордей и его дочка с той поры как в воду канули.